Неужели мама обречена? Перед дверью в палату я приостановилась и потерла щеки. Не надо показывать, что я испугана и расстроена. Может, мама не знает, какая у нее болезнь. Морж мог мне и не сказать. У него был не то что убитый вид, просто он, кажется, считал, что здорово влип. А может, он боялся заразиться. Мама не удивилась, увидев меня. Мы расцеловались, и я передала ей то, что купила для нее. Фрукты, шоколад, печенье. «Напрасно тратилась», — заметила она. «У меня все есть. Аркадий приносит все, что надо. Но раз уж принесла, положи в тумбочку». Я положила продукты и присела на табурет, стоящий возле ее кровати. Наверное, табурет подали для моржа. Мама была бледна, но я вообще не помню ее румяной. Я ожидала увидеть ее, ну, более слабой, что ли. Но мама как будто чувствовала себя неплохо. Я обрадовалась, что мама не так сильно страдает. В палате кроме нее лежали еще три некрасивые пожилые женщины, но, видимо, добродушные и веселые. Мама и в больнице ухитрилась уложить волосы и была, как всегда, подтянута, строга и не то, что недоброжелательна ко всем, а просто она и здесь не одобряла кого-то. Женщины с интересом уставились на меня. Они тоже не казались тяжело больными, и я немного успокоилась, решив, что морж преждевременно впал в панику. Мама спросила, как отец, как Валерий. Я попеняла ей, почему она не известила о своей болезни. «Как раз собиралась позвонить», — апатично сказала она. Потом стала ругать больницу и ее порядки. «Какой-то женский монастырь, все врачи до единого женщины, и главврач — женщина, порядка никакого». Я не стала рассказывать ей о папиных неприятностях на заводе, чтобы не волновать ее. Да мама и не спрашивала. Она говорила сама, больше о больничных делах. Когда я уходила, мама вышла проводить меня до лестницы. На ней был свой очень эффектный новый халатик и свои домашние туфли. У лестницы она пожаловалась на соседок по палате. «Дуры ужасные, какие-то вывихнутые мозги!» Мама смущенно попросила меня приходить пореже. «Почему?» – удивилась я. «Видишь ли, врач даже Аркадий не советует часто меня навещать, чтобы не утомлять. Мама боялась, что мое посещение зачтут и лишний раз не пустят к ней моржа». «В следующий раз пусть Валерий придет!» — крикнула она мне вслед, перегнувшись через перила лестницы. Возвращалась я домой грустная, но успокоенная. Почему-то я решила, что ничего опасного нет. Дома у нас сидел Ермак. Только что закончили партию в шахматы. Выиграл отец. Да, Ермак стал часто приходить к нам. Это была единственная радость во всех моих неприятностях в последнее время. Но, конечно, не из-за меня он приходил, а из-за папы. Они подружились, несмотря на разницу в возрасте. Они сидели, склонившись за шахматами, а я усаживалась с ногами на тахту и смотрела на Ермака. Со мной он никогда не играл в шахматы. Еще бы! Я играла из рук вон плохо, и ему просто неинтересно было тратить на меня время. Я и в карты не умею играть, кроме как в дурачка. А вот с папой он любил сыграть партию другую. Иногда они поднимали головы от своих шахмат, и оба улыбались мне, а потом опять забывали о моем присутствии. Когда мне становилось невмоготу, я шла на кухню, приготавливала чай и накрывала на стол. Мы пили втроем чай с рогаликами или слойками, и Ермак рассказывал какой-нибудь эпизод из своей работы в угрозыске. Его крайне беспокоила Зинка Рябинина. Она начисто порвала с прежней своей компанией, взявшийся, наконец, за ум. Ее частенько видели в обществе зомби, и это было плохо. Зомби ведь не хулиган, не трудный. он уже настоящий преступник.